Гуров ехал во двор и вышел из машины. Весь их разговор происходил на фоне непрекращающегося лая собаки. Теперь Гуров ее увидел. Это было нечто. Назвать ее собакой язык не поворачивался. Это была собачища, у лап которой крутились крупные щенки. — Серьезный зверь, я даже не думал, что такие огромные бывают, — сказал Гуров Василий Семенович. Они, наконец-то, вошли в дом. Елена, видимо, уже убежала в свою комнату приводить себя с дороги в порядок, а Гуров, при виде сиявшего, как яичный желток, пола остановился. Увидев стоявший на грубом домотканном половике возле двери, вымазанной грязью, до самого верха голенища сапоги Елены, он стал разуваться прямо на нем. Оставшись в носках, он не знал, что делать дальше. Носки были ничуть не чище туфель и перемазали бы пол так же, как и те. Уже не молодая, но все еще очень красивая женщина, судя по сходству мать Елены, заметив его мучение и неприглядный вид, только руками всплеснула. — Ой, Левушка! — по-домашнему воскликнула она. — Да и как ты вымок-то? Я тебе сейчас сухонькое принесу, и ты переоденешься, а там и баньку затопим, чтоб ты загрелся. — Да не беспокойтесь, Анфиса Сергеевна, — отказался он и просил. — Лена сказала, что у вас душ есть, так я под горячим постою, и все обойдется. — Так пойдем, я тебе покажу, где он у нас. Я тебе чистенькое полотенце на стульчик положу, а вещи свои ты за дверь выбрось. Я их постираю и выглажу потом. — Не надо, Анфиса Сергеевна. Неудобно же. Им просто выскакнуть надо, и все, — отбивался он. — Не спорь со мною, Левушка, — попросила она. — Мне для хорошего человека нетрудно. — Да какой труд-то? Машина стирает не я. Это не прежние времена, когда я на всю свою семью одна горбатился. Гуров устал так, что играть дальше в политес сил у него уже не оставалось. И он сдался. Выложенный кафелем душевая была самая настоящая. И он долго стоял с наслаждением, прогреваясь под горячей водой, а когда открыл дверь, увидел, что кроме большого банного полотенца и толстых колючих бабушкиных носков, там лежала одежда таких богатырских размеров, что он только покачал головой. Одевшись, он оглядел себя и хмыкнул. Впечатление было такое, что как если бы ребенок надел отцовский костюм. Он закатал рукава и брючины, надел носки, в которых ногам сразу стало тепло и уютно, и в таком виде появился в комнате, где уж был накрыт большой стол, вокруг которого собралось, как он понял, все это немалое семейство, включая женщин и ведших себя на удивление спокойно разновозрастных детей. Взглянув на братьев Елены, Гуров вспомнил, как Федор сравнивал их с железобетонными плитами перекрытия, и понял, что преувеличения вот не было. Мужики в этой семье были настоящими гигантами, причем самым мелким из них был сам отец. Вот она, акселерация в действии. — Ты что, мать, ничего поменьше для гостя не нашла? — сварливо спросил отец семейства. — Да я и так ему Щелёшкин спортивный костюм дала, который тот еще в школе носил. — оправдывался-то. Гуров сел за стол. И Василий Семенович взял графин, чтобы разлить по рюмкам какую-то явно домашнюю настойку или самогон. Гуров накрыл свою рюмку и на вопросительный взгляд хозяина молча ткнул себя пальцем в левый бок. — Желудок? — спросил тот. — Поджелудочное, — объяснил Гуров. — Один черт. Не бойся, это лечебное, она тебе не повредит. Теща моя ее готовит. Она у нас знахарка знатная, она тебя быстро вылечит. Она и раковых на ноги ставит, если вовремя обратиться. — Все равно рисковать не буду, — отказался Лев Иванович. — Ну, как знаешь, — не стал настаивать Василий Семенович, — тогда бери со стола все, что тебе по нраву, и не стесняйся. Гуров был голоден, как волк, но клал себе на тарелку только то, что, как он считал, ему не повредит. С тоскою думая о тех временах, когда лопал все подряд, не заботясь о последствиях. Разморившись от тепла, он тихо мечтал о том, чтобы скорее лечь спать, когда раздался бешеный лай Найд. Это кого ж нелегкая принесла на ночь глядя? Он поднялся и вышел с одним из сыновей, но почти тут же вернулся, сорвав стены ружье, бросился во двор. А Анфиса Сергеевна и остальные сыновья следом за ним. Вот только перестрелки мне не хватало. Не сказать, чтобы увиденная им картина леденила кровь, но последствия могли быть самыми печальными. В вольере, не обращая внимания на щенков, бесновалась Найда, которая, почувствовав, что пришел враг, рвала с бой. На высоком крыльце, с которого было видно все, что происходило за воротами, стоял Василий Семенович и держал на прицеле Гордея. за спиной которого стояли три джипа, но охрана, явно повинуясь команде хозяина, держала в стороне. За спиной же Василия Семеновича стояла Анфиса Сергеевна, заливаясь слезами и, прижав руки к груди, уговаривала мужа. — Отец, Васенька, родной мой, любый ты мой, опусти ружье, Христом Богом прошу тебя, не пачкай ты об него рук, не бери греха на душу, спасает ведь тебя, а то и убьют, что мы тогда все делать-то будем? Пропадем же мы без тебя, по миру пойдем, погибнем. Причитать-то она причитала, но и пальцем до него не дотронулась, понимая, что в такой момент одно неосторожное движение и может грянуть выстрел. Наконец, наверное, успокоившись, Василий Семенович опустил ружье и, откашлившись, угрожающим тоном хрипло сказал: «Вали отсюда, по-добру, по-здорову, пока цел». «Поговорив с Аленушкой, я никуда не уйду», — тверд заявил Гордей. «Ах ты, разговорчик какой нашелся!» — заорал хозяин. — Сначала с грязью смешал, а теперь приехал разговор разговаривать. Да я тебе, гада, в бараний рог согну. — Батя, ну дай ты мне хоть извиниться перед ней по-человечески, — попросил Гордей. — Нашел, батя, родственничек, — бушевал Василий Семенович. — Так бы и врезал тебе. — А ты врежь, — предложил Гордей. — И врежу, — пригрозил хозяин. — И врежь. — Допросишь сейчас же. Уже допросился, — заявил дошедший до точки кипения Василий Семенович. Отставив ружье, он спустился с крыльца, взял стоявшую возле него лопату и бесстрашно вышел за ворота. Подойдя к Гордею, он замахнулся и врезал мочеренком лопаты по спине, то даже не дрогнул. Задрипкин ударил второй раз, но с тем же успехом. Он замахнулся в третий, но тут Гордей сказал: «Ну, будет, батя, пар выпустил и хватит». «Паразит ты уж», — с более спокойным тоном сказал Василий Семенович. «Черт с тобой, пошли в дом. Только прежде чем с Еленой встретишься, ты с нами поговоришь». Охрана Гордея осталась на улице, а сам прошел вслед за хозяином во двор, где при виде Найды невольно остановился и присвистнул. «Ну и зверь! Кутенок не продашь? Расписано уже, и аванс взят, так что губы не раскатывай», — охладил его хозяин. В столовой ни женщин, кроме Анфисы Сергеевны, ни детей уже не было. Сели только братья Елены, и стол был накрыт заново. Увидев Гурова, Гордей подошел к нему и протянул руку. — Спасибо тебе, Лев Иванович, если б не ты, так и не понял бы я, что к чему. — И тебе не болеть, — сказал, как обычно, Гуров. — Садись, Ванечка, покушай с дороги, — радушно пригласила гостья Анфиса Сергеевна. — И на Василия Семеновича ты не сердись, уж очень он дочку нашу любит. — Ты скажи лучше, Иван, как ты умудрился так дочку мою обидеть? Не удержался, все-таки влез в разговор Василий Семенович. — Батя, ты себя на мое место поставь. Я же только через 3 месяца после знакомства ее в щечку поцеловал. Дрожал над ней, как незнамо кто. А тут возвращались мы с Лешем с одной встречи. Я ее специально мимо ее дома велел ехать, чтобы на окна посмотреть. Гляжу, а там свет. И 2 тени, причем одна точно мужская. Какая у меня первая мысль была? Что любовник у нее, — предположил Василий Семенович. Как бы не так? В сердцах воскликнул Гордей, мысленно возвращаясь в тот день. Что это грабитель? Никто еще похожий, что обижают ее? Мы с Лешим из машины выскочили и в подъезд. Лифт дождаться не стали. Бегом по лестнице поднялись. Я в дверь колочу, а у самого сердца шибче колотится. Собирался ее вышибать. А тут Аленушка мне дверь открывает. В халатике раскрасневшийся, а в прихожей плащ мужской висит и башмаки стоят. Главное, табаком пахнет. Меня словно поленом по голове стану. Я на нее и дышать-то боялся, она мужика принимает. Да за что ж мне такое-то? Одна жена шалава оказалась, вторая не лучше будет. Что говорил, не помню. Понимаю, что обидно. А потом дверью шарахнул, и поехали мы за город, чтобы мне маме на глаза не показываться. Она бы тут же все поняла. Паршиво мне было так, что ни словом сказать, ни пером писать. Всю ночь лежал в потолок, пялился, все думал, как же я так в человеке ошибиться мог? А сегодня Лев Иванович мне позвонил и объяснил, что это не мужик был вовсе, а так, недоразумение. — Ты Митьку не трожь, — строго приказала ему Полина Николаевна. — Природа, бывает, над людьми очень зло шутит. Кто горбатым родится, кто слепым или глухим, а с ним вот такое несчастье приключилось. Но парень он хороший, душевный, и Лене первый друг. — Бабушка, он к вам приезжал? — удивился Гордей. — Отец привозил, — буркнула она. Так помочь ему ничем не могла. Нет таких трав и лекарств, чтобы это исправить. — Да понимаю я все, бабушка, только сердце не прикажешь. Не принимает меня душа таких людей, — начал оправдываться Гордей. — Ну и не принимай. Но дружбе их не препятствуй. Она на нее цыкнула. — Не сегодня она началась, и не завтра тебе ее кончать. — Моя жена пусть будет дружить с кем захочет, пусть ее среди подружек такая будет, — согласился Гордей. — А куда им был деваться? — Ишь, разбежался. — Уж жена! — попытался было показать свою власть Василий Семенович, но только зря это сделал. — Васька! — Полина Николаевна так на него глянула, что Задрипкин вроде даже в размерах уменьшился. — Побурчал? — И хватит. — Это я так для порядка, — пробормотал он. — Жениться-то когда собираетесь? — спросила Полина Николаевна у Гордея. — Чем скорее, тем лучше. Я бы на следующей неделе хотел. В пятницу, например. — Родней у меня нету, все близкие, в Белогорске, — ответил тот. — Да и наш тут все в области, — подумав, согласилась Полина Николаевна. — Приданное внучке давно готово, только организовать все успеешь ли? — Не волнуйтесь, бабушка, я это решу, — заверил он ее. — Ну, тогда я не возражаю. — Торжественно, — сказала она, — быть посему. — Ладно, Фиса, зови уж Елену, хватит ей в своей светелке отсиживаться. Благословлять буду. Судя по тому, как быстро появилась Елена, и по ее заплаканному лицу она подслушивала под дверью и бурно переживала все непростые перипетии жизни своего жениха. А вот он при виде наливающегося синяка на ее лице и хромающей походки вскочил с места так резко, что тяжеленный стул с грохотом обрушился на пол, а на столе свалилось все, что к могло. — Кто? — хрипло выдохнул он, с трудом переводя дыхание, а лицо ее налилось кровью. Лена так похлюпала носом и ничего не сказала. Вместо нее ответил Гуров. — Строго говоря, я. — Что? — взревел Гордей. — На меня хулиганы напали, а Лев Иванович меня защитил, — объяснила Лена. — Уже вижу, как, — свиреп произнес Гордей. — Да нет, Ванечка, — всполошилась она. — Он меня в сторону отбросил. Я на ногах не удержалась и упала очень неудачно. — Извини. — Лев Иванович, — Гордей виноват, развел руками и спросил, — ты их запомнил? — Одного очень хорошо, второго похуже, — ответил Гуров. — Это хорошо, что ты запомнил. — Это очень хорошо, — сказал Гордей и улыбнулся с недоброй улыбкой. У голодного волка оскал выглядит добродушней. Откуда-то из глубины дома принесли старую, потемневшую от времени икону. Елена с Гордеем встали на колени. Полина Николаевна благословила их. А за ней Василий Семенович с Анфисой Сергеевной. После этого Полина Николаевна степенно удалилась в сопровождении какой-то женщины, и после ее ухода, казалось, даже дышать в комнате стало легче. — Гордей, поговорить бы нам, — тихонечко предложил Гуров. Тот недоуменно посмотрел на него, и Лев Иванович твердо и настойчиво сказал: — Надо. — Мы пойдем покурим, — сказал Гордей. — Ванечка, ты же бросил, — поменяла ему Елена. — Да вот, Алёнушка вчера сорвался после всей этой истории, но я обязательно брошу, — с улыбкой пообещал он ей. — Мне еще детей поднимать, на ноги ставить, к делу приставлять. Гордей и Гуров вышли во двор и присели на завалинку. — Гордей, скажи ты мне, как ты умудрился от такой великой любви впутать Елену не в самые чистые дела свои, раз уж ее дважды похитить пытались? — напрямую спросил полковник. Ответ Гордея был предельно краток, абсолютно нецензурен, а главное, начисто отрицал наличие у него каких бы то ни было умственных способностей. Нечто подобное Гуров предполагал, поэтому просто промолчал, ожидая, пока Ванечку осенит. Тот действительно посопел немного, а потом спросил, что значит похитить. Гуров вкратце описал ему то, что случилось с Еленой, и спросил, у тебя есть на этот счет какие-нибудь соображения? Нет. Решительно помотал головой Гордей и твердо заявил. — Нет у меня сейчас никаких таких дел. Я теперь весь такой прозрачный. Хоть ты на свет смотри через меня. — Думай. Я уверен, что это связано именно с тобой, — настаивал Лев Иванович. — Почему это со мной? — возмутился Гордей. — Потому что сама Елена ни с какими скользкими делами связываться не будет. — Характер не тот. Уж я в этом разбираюсь, — уверенно заявил Гуров. — Она приучена по правилам жить и работать, так что на какие-нибудь нарушения закона ее ничем не соблазнишь. — Почему быть скользкими? — возразил Гордей. — А может, у нее в сейфе что-нибудь завещание лежит, например, или еще какой-то документ? — Если бы охотились за ключами, то просто бы шарахнули по голове и отобрали сумку. Могли потихоньку вытащить и слепки сделать. Могли с пушкой к ней в кабинет войти и что угодно потребовать, да и бы ножа хватило. Словом, вариантов много. А ее хотели именно похитить, и если б я не вмешался, то увезли бы ее неизвестно куда. Неизвестно зачем и с неизвестными последствиями. Представив себе эту картину, Гордей сжал кулаки и, судя по звукам, заскрипел зубами. — Ты нервы-то не жги, а думай, — потребовал Гуров. Гордей достал из кармана сигареты и предложил ему. — Бросил, — отказался Лев Иванович. Гордей закурил, привалился спиной к дому и довольно долго молчал, а потом сказал. — Есть только одна история, из-за которой это могло произойти. Я тут по случаю землиц прикупил, и очень много. Дело было так, мне позвонил управляющий одним казино. Они же вроде запрещены, — хмыкнул Гуров. — Ага. Гордей иронично посмотрел на него и продолжал. В общем, мужик там один, москвич, проигрался в хлам и обратился к нему с просьбой. Найти покупателя на землю в Левобережье. Ну, в городе, знаешь, у меня есть там свои интересы. Вот управляющий мне и позвонил. Высвистил я своего юриста, поехали, посмотрели документы, оказалось, что все в порядке. Тогда я позвонил своим людям на левый берег, чтобы они по-быстрому сгоняли и посмотрели, что земля такая. Оказалось, что тут все в порядке. Пригласил тогда нотариуса, оформлено все честь по честь, деньги москвичу, как он хотел, наличными под расписку отдал, а он, как потом оказалось, их все в тот же вечер проиграл. А на утро, когда протрезвел, из окна гостиницы выбросился и разбился насмерть. А через несколько дней позвонил мне из Москвы представитель какой-то одной фирмы и предложили выкупить у меня эту землю, причем даже за большие деньги, за гораздо больше, чем я сам заплатил. Только не в моих это правилах, как говорится, что упало, то пропало. Но я на всякие случаи справки об этой фирме навел и выяснил, что это даже не фирма, а так фирмишка полюгаменькая. Таким образом, Елену собирались похитить для того, чтобы сделать тебя более сговорчивым и вернуть себе землю, — резюмировал Гуров. — Выходит так, — подтвердил Гордей. — Может, ты не настоящую цену заплатил? — поинтересовался Лев Иванович. — Я цену земле знаю, — веско сказал Гордей. — Заплатил столько, сколько она стоит. — А что это за земля? — спросил Гуров. — Бывшая воинская часть, которую недавно расформировали, стояла она там с незапамятных времен. Я сразу же после войны выстроили. Съездил потом туда, полюбопытствовал, что приобрел, — объяснил Гордей. — Ну и как? — Да, смотреть противно, — поморщился тот. — То, что вояки не вывезли, местные разворовали, а что украсть нельзя было, разломали и спаскудили. — Ну, наши национальные традиции, — развел руками Гуров. — А что за часть была? — Артиллеристы, ракетчики, танкисты. — Представляю себе размер этой части, — присвистнул Гуров. — Да уж, увесистый кусочек мне достался. Теперь понимаешь, почему я из рук не выпущу? — спросил Гордей. — Ну, я в таких делах профан, но верю тебе на слово. Только вот одно не пойму. Как же эти москвичи исполнителей смогли найти? — рассуждал Гуров. — Они, конечно, люди пришлые, здешних обычаев не знают. Но вот местные-то как додумались против тебя выступить? Или им жить надоело? — А почему ты решил, что те мужики местными были? — спросил Гордей. — Не знаю. — Интуиция, наверное, — пожал плечами полковник. Гордей внимательно посмотрел на Гурова, прикинул что-то, потом согласился. — Тогда верю, что точно местный. — Ну и как же они на такое решились? — спросил его Гуров. — Я не знаю, сколько им заплатили и обещали добавить по результатам, чтобы они решились украсть твою невесту, но по мне так жизнь дороже. Так о том, что мы с Еленой встречаемся, знали всего несколько человек, причем самых близких. Я же в газетах объявлений не давал, — объяснил Гордей. — Тогда мне эта история еще больше не нравится. — Хоть что, твои против тебя же играют. — Хочешь сказать, что сука у меня завелась? — недобрым голосом вкрадчиво поинтересовался Гордей. — Ты желваками-то не играй, — равнодушно бросил ему Гуров. — И нижнее белье на груди не рви. Я, мол, за них, они за меня. И далее по тексту. Ты рассуди сам. Если о том, что Елена не очередная твоя баба, проходная, так сказать, а невеста, и отношения у вас самые серьезные, знали только ты и твой близкий, так? Гордей кивнул. Так откуда москвичи могли узнать, что ты ее любишь всерьез и на все родню готов? Ну так кто был в курсе событий? Гордей помолчал, уставившись в землю, потом все-таки ответил. Мама, Леший, Макс И все, а я за любого из них как за себя ручаюсь. Может, проболтался кто из них? — продолжал выспрашивать Гуров. — Исключено, — отрезал тот. — Мне бы твою уверенность, — хмыкнул Гуров. — А если тебя с Еленой в городе элементарно видели? — Где? — повернулся к нему Гордей. — Мы же с ней только гуляли. Ни в кабаке, ни в театре, ни на концерте кого-нибудь ни разу не были. Или ты хочешь сказать, что посмотрел кто-то, как я рядом с женщиной иду, и сразу решил, что я на ней жениться собираюсь? Да и в лице меня мало кто знает, больше по слухам и сплетням. В газетах мои фотографии как-то не появляются, а по телевизору я не выступаю. Ну и откуда ж тогда, по-твоему, этой истории ноги растут? Твои все честные-пречестные, посторонние о ваших отношениях не знали. Что у нас остается? Дух Святой нашептал, — возмутился Лев. — Иваныч, помоги, — взмолился Гордей. — Денег не предлагаю. Понимаешь, пошлешь. Я тебя как мужик мужика прошу. Я, конечно, сегодня своих озадачу, чтобы... Носом покрутили, но тут твоя голова нужна. — Ладно, — согласился Гуров. — И не потому, что тебя по гроб жизни обожаю. Я это сделаю, а потому что Елену жалко. Давно таких светлых девушек, как она, не встречал. Да и обещал ей уже, что разберусь с этим делом. Только Иваныч меня не зови. Гуров моя фамилия. — Как скажешь, Гуров. В эту минуту Гордей был готов на все, что угодно, чтобы обезопасить свою невесту. — Я так думаю, что Аленушке нужно в город вернуться. В моем доме ей безопаснее будет. — Так здесь у нее такие защитники, что в обиду не дадут. Да и соседи кругом. — удивился Лев Иванович. — Эх, Гуров, деревню ты не знаешь. Невесело покачал головой Гордей. — А я через все это прошел. Я здесь первый раз... Ну и так могу тебе сказать, что 90% мужиков пьют, не просыхая, а бабы на своих горбах все хозяйство волокут, и злые из-за этого на весь белый свет. Да им Аленушкина семья как кость в горле. Эти забулдыги не думают о том, что люди от зари до зари пашут, не разгибаясь, а только результат они видят, что дом большой да богатый, и живут справно. О том, чтобы самим начать вкалывать, что-то собственным трудом добиться, даже не помышляют. Пить да других грязью поливать — это завсегда, пожалуйста. Тут никакого труда прикладывать не надо. Так что сочувствия и помощи Аленушкин родня здесь не дождется. А вот напакостить постарается каждый. — Может, и прав, — подумав, согласился Гуров. — Только не стоит людей пугать. Придумай что-нибудь подходящее. — Уже придумал, — сообщил ему Гордей. — Тогда давай возвращаться, а то тебя невеста заждалась уже, — предложил Гуров. — Повод... Гордей придумал, может, не самый лучший, но он сработал. — Батя, я так думаю, что Аленушке с матерью нужно будет ко мне в дом побыстрее перебраться. — Это ты чего удумал? Разбуженным среди зимы медведем взвел Василий Семенович. — Ванечка! — всплеснула руками Анфиса Сергеевна. — Да как же это до свадьбы-то? — Батя, мамань, да вы никак меня за подлеца держите! — возмутился Гордей. — Неужели вы думаете, что я себе до свадьбы что-нибудь позволю? — Тогда зачем? — уж спокойнее, — спросил Василий Семенович. — А ты сам подумай. — Там же всяких женских дел непочатый край. Мебель занести надо? — Надо. — Сказать, что куда ставить надо? — Надо. — напирал на него Гордей. — А какие занавески куда вешать? Ковры там, технику. Я, конечно, могу маму попросить, чтобы она пальчиком показала, что куда поместить. А толку? Она же у меня никогда ни в какие домашние дела не лезла. Там Аленушке жить и хозяйничать. А если ей что-то не понравится или неудобно будет? Потом все заново переставлять да перевешивать. Что, стены дырявить? — А ведь и верно, — воскликнула Анфиса Сергеевна, — не на полу же им в первую брачную ночь миловаться, а потом в свой медовый месяц мебель таскать. — А что? — То, что апрель на дворе ты, бать, часом не забыл? — продолжил Гордей, ободренный поддержкой будущей тещи. — Садом-то тоже заняться надо. Землю копать Аленушка, конечно, не будет, для того специальные люди есть. Но посмотреть хозяйским глазом... Что, куда сажать, ей решать? Прав ты, Иван, свой пригляд совсем нужен, подумал, согласился Василий Семенович. Уже ежели чего делать, так, чтоб потом не переделывать. И потом. Жить Аленушка с матерью будут в одной комнате. Да и маму я свою туда перевезу, чтобы они уж сейчас поближе познакомились, подружились, добавил Гордей. Ладно, не возражаю. Только я сам с ними поеду, чтоб посмотреть, что к чему. Завтра они собираться будут, а послезавтра утром мы пораньше отправимся. а я тем же днем обратно вернулся. У меня тоже хозяйство немало, и бросать его не хочется. — Батя, можешь подумать, что мы за всем не проследим? — впервые подал голос один из сыновей. — Вот как помру, тогда и будете командовать, но не раньше. — Пока я всему голова, — цыкнул сыновей Василий Семенович. «Да — Да-да, — мысленно хмыкнул Гуров, — только голова эта поворачивается туда, куда шея велит. — Может, мне за вами машины прислать? — спросил Гордей. — Сами доберемся, не безлошадные, небось, — недовольно буркнул Василий Семенович. Он взял графинчик и разлил всем по рюмкам. — Ну, на пассажок. Я тебя, Иван, не гоню, но ты сам человек деревенский и должен знать, что вставать нам всем с петухами. — Да и мне дорога не близкая предстоит, — поддержал его Гордей. Все выпили, и Гордей начал собираться. Улучив момент, он подошел к Льву Ивановичу и сказал, — Гуров, я тебя прошу, проследи тут за всем. — Не волнуйся, прослежу, — пообещал тот. Все отправились провожать Гордея до машины. А он шел, держа свою невесту за руку, и что-то тихонько ей говорил, отчего она счастливо улыбалась. Уж садясь в свой джип, Гордей сказал, — Ну так я вас послезавтра жду. — Вот и человек неугомонный, — рассмеялся Василий Семенович. — Сказал же я тебе, что выйдем мы еще со свету, так что днем у тебя будем. Машины уехали, и все вернулись в дом, где Задрипкин сказал, — Ну, мать, пропили мы дочку. — Так за хорошего человека отдаем. Ей с ним тепло будет, — радостно улыбнулась Анфиса Сергеевна.